Slava Bohu. Slava Bohu. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы должны быть всегда готовыми славить имя Божье. Я подожду, пока вы откроете ваши Библии. И мы сегодня будем читать Матфея, 13 главу. Сегодня будет такое немножко необычное служение, потому что я не буду очень много мест Писания, но одно, и мы будем его довольно-таки детально исследовать. Матфея, 13 глава. И тема сегодняшней проповеди будет «Тайны Царствия». Вообще-то в данном месте Писания есть семь тайн, но я подумал, что у нас никак не хватит времени для того, чтобы исследовать все семь. Поэтому мы будем читать некоторые места Писания, и мы сегодня только рассмотрим то, как Христос объяснял ученикам о притчах. Это будет как бы наше вступление. И мы возьмем только одну тайну, это тайна о сеятеле. Начнем мы читать с 13 главы, с 10 стиха. Матфея, 13 глава, с 10 стиха. «И приступивши, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал ему в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны глаза, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Служение Иисуса Христа на этой земле, большую часть этого служения занимала проповедь. И определенную часть того, что проповедовал Иисус Христос, занимал особенный вид проповеди, который называется притчами. И в этом месте Писания Христос объясняет ученикам. Когда Он начал проповедовать очень много притчами, ученики пришли к Нему, чтобы поговорить об этом. И Христос им объяснил причину, почему Он это делает. Почему Он это делает? Почему Христос проповедует притчами? Почему Христос на то время проповедовал людям притчами? Почему Он именно этот вид служения избрал? И Писание нам дает очень конкретный ответ на это. И Писание нам говорит, что это для того, чтобы извещать Божьи тайны. Итак, если Христос хотел возвести тайну, если Христос хотел сказать что-то тайное, Христос употреблял притчу. Когда приходили ученики, Он им лично изъяснял это. Что такое тайна? Я выбрал несколько значений, чтобы нам понять, что такое тайна. Это нечто неразгаданное еще непознанное. То есть, когда пришел Христос на землю, Он начал проповедовать. И те истины, которые Он излагал, люди до этого времени не понимали. Они не знали их значения. Фарисеи и книжники, люди, которые днями и ночами исследовали Писание, они даже не догадывались силу и значение слов, которые они читали каждый день. Тайна – нечто неразгаданное, непознанное. Второе значение тайны – это нечто скрываемое от других, известное не всем, а только избранным. Это секрет. В принципе, у Бога нету секретов. Но люди, которые посвящают себя на служение Богу, Бог имеет нечто особенное, чтобы открыть для них. Тайна – это скрываемое от других, известное не всем людям. Представьте себе, какую большую привилегию имеем мы сейчас. Христос, обращаясь к ученикам, сказал, что блаженны ваши глаза и ваши уши, потому что вы видите и слышите то, что желали видеть многие праведники, но им это было не дано. До определенного времени многие Божьи истины, они были скрываемы. Представьте себе, с тех пор, как Бог начал говорить к Адаму и к Еве, как Он продолжал говорить к Исааку, Аврааму, Иакову и другим мужам Божьим, как Он открывал Даниилу, до определенного времени некоторые тайны в Священном Писании, некоторые истины, они были скрываемы. То есть они там были, но мы, как люди, даже ученики на то время, они не имели возможности, чтобы понять и познать их. Третье значение тайны – это скрытая причина чего-нибудь. Когда мы смотрим на вещи, которые происходят вокруг нас, особенно касательно Царства Божия. Царство Божие, оно имеет определенные законы, по которым оно живет. Есть определенные причины, почему так или иначе происходит. И это называется тайна. Это скрытая причина, о которой Христос говорил своим ученикам. Я взял дословно слово, которое Христос употребил в этом месте Писания. Это слово «тайна». Оно означает «секрет», который остается таковым до тех пор, пока не будет получено откровение. Тайна, о которой говорил Христос, тайна, о которой говорит нам Священное Писание, она остается тайной до тех пор, пока кто-то не получит откровение. Другого пути нет. Мы не можем разгадывать тайны Божии своим умом. Мы не можем взять Библию и начать считать количество букв или количество стихов и таким образом определить, что же Бог действительно имеет в виду в этом месте Писания. Тайна, она остается тайной до тех пор, пока Бог сам не возжелает дать нам откровение. Когда же Бог дает откровение, то тогда это тайное становится явным. Смотрите еще, о чем говорит Писание. Тайна, она дана не для всех. Тайна дана для учеников. Разгадывать тайны, эту способность получили ученики. Эту способность не получили фарисеи. Эту способность не получили люди грамотные, люди, имеющие положение, люди, имеющие духовную власть на то время в храме и в иудействе. Эту способность разгадывать тайны получили ученики. Я хочу, чтобы мы подумали об этом. Что отделяет ученика Иисуса Христа от всех других людей? Это способность, в данном случае, разуметь тайны Божии. Что отделяет ученика Иисуса Христа от других людей, которые ходят годами в церковь? Это способность понимать тайны Божии. К сожалению, не все люди, которые призывают имя Господне, к сожалению, не все те, которые ходят в церковь, имеют эту способность. И именно по этой способности мы можем узнать, этот человек является учеником Иисуса Христа или он просто является прихожанином. Смотрите, как интересно получается. Когда к Иисусу Христу начали приходить сотни, в некоторых случаях тысячи людей, когда Он имел очень большие аудиенции людей, которые желали слушать их, Он преднамеренно избрал говорить притчами, потому что он притчами мог изъяснить тайное. Кажется, не имеет никакого здравого смысла. К нему идут тысячи людей, которые могли бы понять и получить ответы на вопросы, которые их волнуют. К нему приходили люди, которые могли бы понять истины Царствия Божия. Но когда он обращался и говорил к тысячам, он в действительности говорил только к нескольким ученикам. Понимаете, о чем я говорю? Проповедь Евангелия. Человек, который выходит за кафедру, который берет микрофон или который проповедует на улице, он возвещает тайны Божии. Проповедник, который посвятил себя на служение, Господь открывает ему тайны Божии. Но даже когда он проповедует и в зале находятся тысячи людей, возможно, он только проповедует некоторым. По той простой причине, что существует библейская тайна. Тайну понимают не все. В служении все люди могут слушать проповедь. В служении все люди могут слушать одни и те же истины, но понимают не все. И это библейский принцип. Когда Христос проповедовал тысячам, когда многие люди приходили и собирались в доме или возле дома так, что не можно было пробраться, в действительности он говорил и проповедовал только ученикам. Это привилегия ученика. Если мы в своей жизни решились и сказали: «Господь, я хочу быть твоим учеником», Господь берет нас, простых христиан, таких же христиан, как все остальные, и ставит нас в особенную категорию. Ученики пользовались особенными льготами у Господа. Ученики пользуются сейчас особенными льготами у Господа. Многие люди понимают силу молитвы. Я встречаюсь, особенно в последнее время, с теми людьми, которые понимают, какое важное значение в жизни имеет молитва. И они молятся, и именно через молитву они приходят в присутствие Божие. Через молитву эти люди получают обновление. Через молитву они получают свежесть, благословение и исполнение Духом Святым. Но молитва... Молитва, она только имеет свою роль в жизни ученика. Ученик – это тот, который имеет особенное отношение с Богом и который понимает истины Божьи. Мне казалось раньше, что хорошая проповедь, которую я проповедовал, это проповедь, которую я проповедовал очень громко. Или у меня менялся голос, какой-то такой глубокий голос становился. Я говорил очень глубоким голосом на низких тонах, и это производило какое-то впечатление. Но на самом деле сила проповеди, она заключается не в силе голоса и не в красноречии, а в способности передать истины Божьи. Способность, во-первых, понять тайное то, что Господь сокрыл в Своем Слове, и, во-вторых, иметь возможность это передать другим. Смотрите, какой принцип ученика. По какому принципу живут ученики? Он имеет, ему дано, и у него умножается. Ученик – это, во-первых, тот человек, который имеет. У него особенный статус у Бога, у него уже что-то есть. По той причине, что у него есть, ему дается больше. И потом то, что у него есть, оно умножается. Мы немножко позже поговорим об этом дальше. Сейчас я хочу еще больше углубиться в это понятие ученика. Потому что после того, как Христос говорил, ученики пришли и спросили у него наедине. Не пришли люди из толпы, многие тысячи людей, которые слышали, и я уверен, что они не поняли. Если самые близкие люди, которые находились очень близко с Христом, после того, как они слышали эти притчи, они не понимали, то наверняка они понимали другие, многие. Но ученик, он желает знать больше, чем другие. Ученик – это тот человек, который, если он не понимает, он обязательно идет к Богу и спрашивает. Он ищет, и он находит. Бог никогда не дает посторонним людям. Бог никогда не дает людям, которые не имеют очень серьезных отношений с Ним. Бог всегда говорил и открывал ученикам. Чтобы нам начать понимать Божьи истины, нам нужно сделать этот сознательный шаг и сказать: «Господи, я хочу быть Твоим учеником. Господи, я Твой ученик, и я не понимаю эту истину. Господи, я читаю Библию, и я не понимаю, что для меня означает это слово. Господи, я хожу в собрание, и проповедует проповедник, но я не понимаю, о чем он проповедует. Нам нужно сделать этот сознательный шаг». И Писание нам говорит, что приступили к нему ученики. Во-первых, они были учениками, во-вторых, они сделали шаг веры, они сказали: «Господи, мы это не понимаем, и, пожалуйста, Ты нам это объясни». Если мы уже пришли к Богу, и мы сказали: «Господи, мы не понимаем, но мы очень хотим это понять», Писание говорит и учит нас тому, что все остальные действия за Богом. Очень и очень мало мы, как люди, как ученики Христа, можем сделать в своей жизни. Если Бог не сделает что-то, то напрасно мы будем делать, любые наши действия будут напрасны. Но если мы пришли к Христу, и мы возжелали узнать тайны, то все остальное делает Бог. Я буду дальше объяснять значение этой притчи. Господь всегда давал и дает больше тем, у которых уже есть. Если у человека ничего нету, то он никогда ничего не получит. Если мы хотим стать учениками Иисуса Христа, то нам будет дано знать тайны. Это обетование. Я хочу, чтобы всякий слушающий сейчас это понял. Господь дал это обетование через свое Писание. Если мы только захотим, то нам дано будет. Если мы только положим это в своем сердце, если эта мысль только будет в нашем сердце, и мы захотим, то нам дано будет. Почему мы не имеем? Почему мы не понимаем? Потому что мы не готовы. Чтобы быть учеником Иисуса Христа, нужно быть готовым. Желающим. Во-первых, мы желаем, но если мы желаем и просим, но не готовы это принять, Господь тоже нам никогда не даст. Ученики Иисуса Христа, они пришли к Христу, они спросили: «Объясните ты нам», но они были готовы. И когда они получали что-то от Господа, они ценили этим. Они ценили. Мы готовы и мы ценим обетование Божие. А Марии, по-моему, написано, что она слагала все эти слова в сердце своем. Это принцип ученика. Когда мы приходим к Богу, когда мы просим Бога, чтобы Он нам что-то открыл через свое Писание, нам нужно быть готовым это принять, и нам нужно ценить Божьими истинами. Иисус говорил притчами всем, кроме учеников, потому что им Он объяснял. Господь сейчас... Проповедь Евангелия проповедуется в таком большом масштабе, как никогда. Через телевидение, через радио, через интернет, через разные просто способы. Но Господь в действительности говорит только ученикам. Люди, которые были избраны Богом, только они способны принимать и слушать те слова, которые проповедуются. Только ученики имеет эту способность понимать значение слов Иисуса Христа. Ученик имеет большую привилегию перед всеми остальными. Заметьте, они пришли и спросили самого Иисуса. Ученик – это тот человек, который не пользуется какими-то словарями или чем-то еще. У него есть личный истолкователь Священного Писания. Это Иисус и это Дух Святой. Это просто, я не знаю, мне очень эта мысль нравится, потому что, когда мы открываем место Писания и мы что-то не понимаем, мы должны знать, что если мы ученики Иисуса Христа, мы можем прийти и попросить. Он есть автор Писания, он знает все то, что он имел в виду, он знает скрытое значение слов, и когда мы обращаемся к Нему, и когда мы понимаем, что Он наш личный истолкователь, Он открывает это. Теперь я хочу, чтобы мы задали себе вопрос. Сколько времени уже прошло с тех пор, как мы получали личные откровения от Бога? Сколько времени уже прошло с тех пор, когда ты открывал, дорогой друг, свое Писание, свою Библию и получал личное откровение от Бога? Для меня это имеет очень большое значение, и для Бога тоже, потому что если ты читал свою Библию уже годами, и Бог тебе лично ничего не открывал через свое Писание, тебе нужно задуматься, являешься ли ты учеником Иисуса Христа. Мы имеем личного истолкователя Иисуса Христа. Когда мы открываем Библию, у нас есть дерзновение, и у нас дано право Богом, чтобы мы спрашивали у Него, что означает это или другое место Писания. Одна такая истина. Когда мы смотрим на учеников, простых учеников, которые проходят простые школы, если ученик перестает успевать, если ученик не справляется с заданиями и получает очень плохие оценки, настает такой момент, когда его просто могут даже выгнать со школы. Если мы не очень серьезно относимся к всем тем благословениям, которые Бог нам дает, если мы не серьезно относимся к Ему Слову, если наши отношения не серьезные с Богом, то мы имеем эту возможность потерять совершенно все, что мы имеем. Нам нужно об этом помнить. Но с другой стороны, если хотя бы наименьшие усилия с нашей стороны, Господь всегда выходил и выходит нам на помощь. Предназначение ученика. Ученик — это не тот, который что-то в прошлом когда-то изучил, и он этим пользуется. Ученик — это тот, который постоянно учится чего-то новому. Это человек, который получает новые знания. Ученики, наши дети, они ходят в школу, и каждый день их учат чему-то новому. Если бы их не учили ничего новому, мы бы сказали, нету смысла нам посылать наших детей в школу, потому что их там не учат ничему новому, и они бы сами не хотели. Ученик — это тот человек, который никогда не останавливается и постоянно получает что-то новое. Если мы ходим в церковь, и там проповедуется Писание на доступном языке, и истины Божьи открываются в доступном виде, мы должны получать что-то новое, постоянно что-то новое от Господа. Аллилуйя! Слава Богу! Мы есть ученики Христа, и нам нужно искать пути, как нам получать новые знания от Господа. Самый вернейший путь — это Библия, Его Слово. Библия или Его Слово. Смотрите, там написано, кому дано или кому не дано. Библия сразу разделила всех людей на две категории. Вы заметили это? Были ученики, те, которым дано, и все остальные люди, они попали в категорию, которая называется «кому не дано». Кому же не дано? Кому не дано? Откройте, пожалуйста, Второзаконие 29.4. Второзаконие 29.4 – это слова Моисея к избранным Божьим людям. Второзаконие 29.4. Я прочитаю немножко выше, чтобы понять все те события, которые происходили. Со второго стиха. «И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им, «Вы видите все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всей землей его». Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Обратите внимание на 4 стих. Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Это было то поколение людей, которые вышли рабами из Египта. Он обращался к тем людям, которые вышли из Египта, но которые не доверяли Богу, которые не поверили Богу до конца. Если мы не доверяем Богу до конца, если мы не верим в Его обетование, то мы попадаем в ту же категорию, о которой говорил Моисей. Это люди, которые не дано. Но в то же время в пустыне, когда они странствовали и переживали всякие лишения, у них не было воды, у них не было пищи, им нужно было сражаться с врагами, в то же самое время, в это же самое время вырастало новое поколение. И когда они выросли, Моисей уже обращался как бы и к новому поколению и сказал: «До сего дня не дано, но сейчас Господь делает что-то особенное. Сейчас вам даются глаза, чтобы вы видели, уши, чтобы вы слышали, и сердце, чтобы вы разумели». И именно это поколение людей, которым было дано, именно это поколение людей Иисус Навин ввел в землю обетованную, именно это поколение людей сделало большие подвиги для Бога. Кому не дано? Тем, которые ропщут. Кому не дано? Тем, которые не доверяют. Если у нас нет близких отношений с Богом, то нам никогда не будет дано познать истины Божьи. Господь желает, чтобы у нас были серьезные отношения. И смотрите, что говорит Писание дальше, что они вступили в завет с Господом. Они вступили в завет с Богом, 29:12 написано, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою. Чтобы Господу вступить в завет с людьми, Он это не делает со всеми подряд. Чтобы Господу вступить в завет с народом Божиим, для Него очень важно, чтобы мы, когда видим, мы действительно видели. Чтобы, когда мы слушаем, мы действительно слушали. Что, когда мы что-то нам проповедуется, мы действительно понимали это в нашем сердце. И после этого Господь хочет с нами еще более глубокие отношения развить и вступить в завет с нами. Кому не дано? Не дано тем людям, которые не имеют серьезных отношений с Богом. Кому же дано? Дано было Саулу в определенное время. Откройте 1 Царств, 10 глава, 9 стих. Мы говорим о Сауле. 1 Царств, 10 глава, 9 стих. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце. И сбылись все эти знамения в тот же день». Дает Бог или не дает Бог? Бог имеет власть или дать, или не дать. Бог не дает одним людям, но Бог дает другим людям. Кто такой был Саул? Это был человек, которого избрал Бог, чтобы он стал царем. Это был человек, которому нужно было получить помазание от Самуила. Это был человек, за плечами которого стояла целые толпы народа, целый народ израильский. Это человек, которому нужно было сделать свое служение перед Богом. Кому дает Бог? Бог дает людям, которых Он избирает на служение. Если Он избирает нас на служение, Бог нам дает. Дает нам глаза, чтобы мы видели, уши, чтобы слышали, и сердце, чтобы мы разумели. Потому что это нам нужно. Нам нужно слышать то, что говорит Бог. Нам нужно видеть Его славу и видеть все дела Его. И нам нужно сердце, чтобы мы понимали тайное. Еще кому дано? Деяния 11, 17 и 18. Деяния 11, 17 и 18. Дано всем уверовавших во Христа. Смотрите, как написано. Просто запишите это место, я прочитаю для вас. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа, Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Аллилуйя! Тот, кто дает, это Бог. И Бог дает язычникам. Бог дает людям, которые никогда до этого не искали Его, но только потому, что для них было определение Божье, только потому Бог дает им. Они уверовали, были крещены Духом Святым, Бог их дал покаяние, и они получили жизнь вечную. Кому еще дано? Марка 6:22. Дано тому, кто просит. Возможно, это не хороший пример, но эта девушка, о которой я сейчас буду говорить, она просила, и поэтому ей было дано. Марка 6:22. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду, и возлежавших с ним, царь сказал девице: проси у меня, что хочешь, и дам тебе. После этого следует история. Очень печальная история. Так потерял жизнь один из великих Божьих мужей, Иоанн Креститель. Но девица просила. И это библейский принцип. Дано тем людям, которые просят. Матфея 7:7 написано: просите, и дано будет вам. Иакова 4:2 написано. Иакова 4:2. И не имеете, потому что не просите. Дано людям, которых Бог избирает на служение, дано людям, которые получают исполнение Духом Святым, дано людям, которые просят. Матфея 7:7, Иакова 4:2. Еще кому дано? Дано тем людям, которые приносят плоды. Матфея 21:43. Матфея 21:43. «Потому сказываю вам», Христос обращается к фарисеям, «что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его». Дано будет народу, приносящему плоды Его. Дается тем людям, которые приносят плоды в своей жизни, которые отдают Богу все. Это такое заключение было в той притче о злых виноградарях. Злые люди — это фарисеи, религиозные люди, которые перестали приносить плоды для Бога. Для Бога нужны живые люди, которые бы все, что получают, отдавали назад для Бога. Аллилуйя! Аллилуйя! Так мы говорили о том, что такое тайна, кто такой ученик, кому не дано и кому дано. И теперь я прошу, чтобы мы снова открыли место Писания, 13 главу, и прочитали притчу о сеятеле. Сначала мы прочитаем притчу, как Христос ее проповедовал, потом мы прочитаем то истолкование, которое получили ученики. Матфея 13 глава, с 1 стиха. Матфея 13 глава, с 1 стиха. «Вышедший же в день тот из дома Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа так, что он вошел в лодку, и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали его. Иное упало на места каменистые, и где же не было, немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И дальше пропускаем 18 стих. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века этого и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышанного, слышающего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. Перед тем, как я буду говорить об этой притче, я хочу, чтобы мы еще посмотрели на один принцип. Тому, кто дано, у того умножается. Это принцип умножения. Вы знаете, когда я учился в школе, говорили такую одну простую формулу. Какое бы число ни умножали на ноль, всегда будет ноль. Если у человека есть ноль духовного знания и духовного понимания, неважно, сколько мы туда будем влагать, сколько проповедей он будет слушать, всегда будет получаться один и тот же результат. Если у нас ничего нет, мы пробуем умножать то, что у нас ничего нет, всегда будет получаться один и тот же результат. Поэтому бессмысленно просто умножать человека, у которого ничего нет, потому что у него будет один и тот же результат. Но смотрите, что получается с учениками Иисуса Христа. Если у них что-то есть, то оно умножается, и они не только возрастают в познании, но они углубляются в Слово Божие и получают все больше и больше. Поэтому нам нужно следить за собой, чтобы у нас всегда было свежее Слово Божие. Притча о сеятеле. Во-первых, я хочу сказать, что сеятель вышел сеять. Он вышел, и нигде Писание не говорит, что он перестал это делать. Нигде в Священном Писании нету даже намека, что Бог перестал благословлять свое слово. Нигде не написано, что это слово утеряло силу. Смотрите, какие составные этого процесса сеяния. Должен быть сеятель, должно быть зерно и должна быть почва. И плюс еще внешние обстоятельства. Смотрите, какие вещи никогда не меняются. Никогда не меняется сеятель, никогда не меняется зерно. Когда-то в школе я учил один такой принцип. Чтобы знать влияние составных компонентов на результат, нужно все компоненты держать в таком же значении, как они были раньше, и пробовать изменять только один, для того, чтобы увидеть влияние этого одного компонента на результат. Очень простой принцип. Вещи, которые Писание нам говорит, не меняются. Это сеятель, это зерно. Это мы не можем поменять. Но что меняется в этой притче? Меняется земля. Меняется грунт. И три вида грунта, которые Писание говорит, что они плохие. Это сердце. Во-первых, там написано, что Матфея 13:19, куда сеется? Сеется в сердце. Чтобы нам понять эту Божью истину, эту тайну, нам надо понять, что Бог говорит в этом месте именно о сердце. Какое состояние сердца человека, такой результат будет получен. Потому что сеется одно и то же семя. Проповедуется одна и та же проповедь, но влияние на жизнь людей и результаты этой проповеди бывают совершенно другие. Одни сидят и ничего не понимают, другие понимают, но потом соблазняются, а третьи получают от этого благословение. Состояние сердца имеет очень большое значение. В этом заключается тайна, которую говорил Христос. Вам дано знать тайное. Господь смотрит на сердце. Господь определяет сердце. И даже если Он знает, что наше состояние сердца не такое, все равно сеется слово. Итак, три плохих состояния сердца, о котором нам говорит Писание. Во-первых, это сердце неразумеющее. Это означает тех людей, которые, которым было посеяно при дороге. Второе, это сердце непостоянное. Писание говорит, что это каменистая почва. Первое – неразумеющее, второе – непостоянное, и третье – сердце, находящееся в заботах и обольщении. Это, Писание говорит, терния. Неразумеющее, Первое, второе, непостоянное. И третье, находящееся в заботах и обольщении. И четвертое, это хорошая, добрая земля, Писание говорит. Так, давайте мы разберем каждую эту категорию, потому что это важно. Это важно для нас, во-первых, когда мы смотрим свою жизнь, и это важно для нас, когда мы работаем с людьми. Состояние сердца определяет результат. Состояние сердца человека определяет, насколько сильное влияние Царства Божие будет на этой земле. Состояние человека и сердце его имеет настолько сильную связь с продвижением Царства Божьего на этой земле, что Христос даже учил об этом. Насколько сердца людей готовы, насколько сильное влияние и распространение Царства Божьего будет на земле. Во-первых, там говорится, что всякий слушающий, человек, который слушает, он попадает в одну из этих трех категорий. Но есть одна уловка дьявола, которой он пользуется, это когда он старается украсть человека до того, как он даже слышит. Если Слово Божие не проповедуется, это в соответствии с этой притчей означает, что Слово Божие не сеется. Это означает, что никогда не будет получен плод. Если дьяволу удается сохранить человека от слушания проповеди, то это означает, что никогда не будет возможности Слову Божьему влиять на сердце человека. Многие люди не желают ходить в собрания и осознанно пропускают их. Некоторые христианами являются и не ходят в свои собрания. Что происходит? Вы, дорогие друзья, обкрадываете себя. Вы не даете возможность Божьему принципу действовать в вашем сердце, в вашей жизни. Если слово никогда не попало, если вы никогда не слушаете Слово Божие, то никогда не будет никакого положительного результата. В распространении Божьего Царства имеет значение две вещи. Во-первых, это проповедь, во-вторых, это слышание. Должно быть два компонента. Должен быть сеющий и должно быть слово, и должно быть слушающие люди. Аллилуйя, аллилуйя. Слово Божье имеет силу. Сатана всегда старался украсть, убить и погубить. Иногда он даже не допускает нас, чтобы было посеяно это зерно. Но когда зерно сеется, что происходит? Что происходит? Когда человек попал на собрание, и когда он слушает Слово Божье, то Писание говорит, что зерно сеется. Даже если он не понимает, заметьте это, 19 стих, «ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему». Даже если человек просто слушает и ничего не понимает, то сеяние уже произошло. Считаю, что это важно. Если ты, дорогой друг, сидишь в собрании, просто пришел в собрание, то ты уже попадаешь в этот процесс сеяния. Зерно уже падает в твое сердце. Смотрите, как написано. Приходит лукавый, похищает посеянное в сердце. Если человек, ничего не понимающий, но попадает уже в собрание, уже Слово Божье, оно попадает в его сердце. Почему это так важно? Да потому, что нам нужно стараться как больше людей приводить в собрание. Да потому, что нам, как христианам, нужно как больше людям свидетельствовать. Даже если мы видим, что эти люди совершенно ничего не понимают, Слово Божье уже говорит о том, что Слово попало в сердце этого человека. Аллилуйя! Слово Божье попало в сердце этого человека. Две причины, почему люди не понимают, почему не разумеют Слово Божье. Во-первых, непонятно объясняется. Во-вторых, они отвергают это слово и не желают понимать. Когда-то один раз после моего уверования, возможно, даже через один год, я ехал в купе в поезде, и мне попалось ехать вместе в этом купе в поезде вместе с одним военным офицером. Это человек, который был довольно образован, имел положение в армии, у него подчинение были воины. И, очевидно, в эту воинскую часть, где он находился, приходили свидетели Иеговы. И он уже имел некоторые понятия о Библии, конечно же, о их Библии. И когда мы разговорились и дошли до того, что мы начали говорить о Библии, и мы говорили за Иоанна Хрестителя, я говорю, давай я вытяну Библию сейчас, прочитаю тебе. Он сказал, ты можешь прочитать, но я хотел бы, чтобы ты объяснил мне это. Понимаете, о чем я говорю? Одно дело, когда мы читаем, но если человек не готов, неважно, сколько мы будем читать, он, возможно, этого не поймет. Он желает, многие люди, они желают, чтобы мы им объяснили своими же словами. Нам нужно научиться, как христианам, быть более эффективными в распространении благой вести. Нам нужно научиться понятно объяснять людям. Следующий пример. После того, как я покаялся, у меня было сильное желание читать Библию. Я прочитал всю Библию от начала до конца где-то 3 раза. Потом я уже начал читать выборочно. Но самое интересное, что когда я читал, у меня было очень много вопросов. Вопросов Писания, которые я не понимал. И так интересно Бог устроил, что ни пастор, ни проповедники, ни диаконы, никто не объяснял мне это. Это была одна сестра, намного старшая за меня. И когда мы с ней говорили, то как раз в это время я принимал очень большие Божьи благословения. Слово Божье сеется, но должны быть люди, способные объяснять. Должны быть люди, готовые объяснять. Многие люди теряют это семя, потому что оно сеется ненадлежащим образом. Когда человек не понимает, запомните это, приходит враг и крадет это. Приходит враг, и он имеет доступ к человеку, который не понимает. Он имеет доступ к его сердцу. Запомните это. Всякий раз, когда у нас есть возможность благовествовать или свидетельствовать, нам нужно приложить все усилия, чтобы это свидетельство было передано в наиболее понятной форме. Еще один пример. Один проповедник. Он решил, что ему не нужно готовиться к проповеди. Он решил, что Дух Святой должен дать ему проповедь, когда будет время для него проповедовать. И вот приходит суббота, он не готовится, приходит воскресенье, он идет к кафедре и молится. Ну вот, Бог, я уже, ну я готов, я должен проповедовать. А до этого он не готовился. Он вышел за кафедру и молится. Дух Святой, а теперь ты скажи. И тот человек, который рассказывал этот пример, говорит, и сказал Дух Святой. Раб ленивый, ты был слишком ленивый, и я тебе не дам ничего. И этот человек в большом стыде возвратился назад. Ему нужно было в стыде возвратиться назад. Почему я это говорю? Потому что это очень важно, это тайна Божья. Слово Божье, оно имеет силу. Слово Божье, оно попадает в сердце. Но если это слово, оно не понимается человеком, человек этого слова не понимает, то приходит враг и выкрадывает его сразу. Не разуметь Писание – это выбор. Разуметь Писание находится в нашей воле тоже. Хочу, чтобы мы это поняли. Многие дети ходят в школу, но учатся хорошо только те, которые решаются, что они будут делать домашнее задание, что они будут внимательно слушать учителя, что они будут изучать учебники и готовиться к следующему уроку. Это выбор. Чтобы нам понимать Писание, мы должны сделать этот выбор. Человек, который не разумеет Слово Божье, это цель номер один для врага. Это самый первый кандидат, куда посылает дьявол своих слуг для того, чтобы они украли. Человек, который не понимает. Мы должны иметь сожаление и сострадание к этим людям. Если он не понимает, то самое первое, куда делается удар врага, это на него. Поэтому, когда мы идем в церковь, нам, во-первых, нужно самим готовиться для того, чтобы слушать. Смотрите, как еще этот принцип можно применить. Если я иду в церковь, я должен быть готовым для того, чтобы слушать. Потому что проповедуется Слово Божье. Когда проповедуется Слово Божье, оно попадает прямо в сердце. Когда оно попадает прямо в сердце, оно имеет способность прорастать. Когда оно прорастает, это внешне выявляется в изменении моего характера, моих отношений, в моем служении это имеет какое-то влияние и так дальше. Но если мы это слово не получили, если мы получили это слово и не поняли, то враг имеет власть украсть это. Если мы слушаем проповедь, и мы не понимаем проповедь, то эту проповедь враг может украсть. Если мы сидим в служении, и нас что-то отвлекает, и мы уже не такие внимательные, то приходит враг, чтобы украсть. И что это означает? Что благословение, которое мы могли бы получить в своей жизни через это слово, через эту истину, которая проповедовалась, мы потеряли. Ее украл враг. Хорошо, если Бог даст другую возможность. Хорошо, если Бог пошлет еще какого-то проповедника, и он будет проповедовать на ту же тему. Но насколько нам нужно быть внимательными для того, чтобы понять истины Божьи? Для того, чтобы нам понять их, нам нужно приложить усилия. У нас есть выбор. Смотрите, кто крадет. Это крадут птицы, как Христос говорит, прилетели птицы, поклевали и украли. Это же делает враг. Я вам приведу один библейский пример. Это Бытие, 15 глава, с 1 по 18 стих. И вы, конечно, можете это прочитать дома. Бытие, 15 глава, с 1 по 18 стих. Я прочитаю только несколько стихов. 5 стих. Я упомяну о нем. Когда Бог говорил к Аврааму, он сказал, что у него будет очень много потомков, как звезд на небе. Потом в 7 стихе Бог дал обетование Аврааму, что эти потомки будут владеть землею. Бытие, 15 глава, с 1 по 18 стих. Просто рассказываю вам, о чем говорится. И потом Бог сказал Аврааму: вот тебе повеление, возьми вот этих некоторых животных, рассеки их пополам, и потом я заключу с тобой завет. Когда это сделал Авраам, когда он положил животных, то написано: налетели хищные птицы на трупы, это 11 стих, но Авраам отгонял их. Очень большой духовный смысл в этой истории. Авраам был избран Богом. Аврааму было дано обетование. Чтобы эти обетования утвердились в его жизни, Господь сказал ему, что я хочу заключить с тобой завет. И ты сделай это и это. Возьми животных, рассеки их, и потом я заключу с тобой завет. Но когда он это делал, прилетели хищные птицы. Прилетели птицы в том же случае, в этой притче с Иисусом Христом. Когда было посеяно слово, это слово сатана всегда хотел и хочет украсть. То же, что было в жизни Авраама. Если бы Авраам не бодрствовал, если бы он не отгонял хищных птиц, никогда бы Бог не заключил с Авраамом в завет. Там написано позже, когда уже день заканчивался, и был сильный дым, как бы огонь, и Господь проговорил к нему, и был заключен завет. Авраам прилагал усилия для того, чтобы в нем осталось обетование Божие. То есть он получил обетование Божье, но ему нужно было бороться за него. Мы получаем проповеди, хорошие проповеди. Мы слушаем благословенных проповедников. Мы читаем Библию, которая была вдохновлена самим Богом. Если нам Бог что-то открывает, Писание учит нас тому, что нам нужно бороться за это. Нам нужно следить, потому что если врагу удалось украсть это семя, то мы никогда не получим благословение. Итак, что нам нужно делать, чтобы бороться? Писание говорит: вникай в себя и в учение. Нам нужно приложить все усилия, чтобы нам понять. Итак, это была первая ведь почва, которая упала при дороге. Смотрите, что происходит дальше. Каменистая почва. Зерно упало, и оно начало сходить. Это сердце непостоянное. Зерно упало, было очень хорошее начало. Во-первых, слово было услышано, и во-вторых, слово было принято с радостью. Проповедь была более эффективной в жизни этого человека. Он понял духовную истину. Но был очень плохой конец. Оно увяло, и оно засохло. И причина, потому что не имело корня и не было постоянным. Постоянство в нашей жизни имеет такое огромное значение, что нам даже тяжело представить себе. Мы говорим о том, что Царство Божие, оно имеет силу распространяться на земле. Мы можем стать частью этого царства, если мы только начнем понимать эти тайны, о которых говорил Христос. Во-первых, нам нужно следить для того, чтобы нам понять Слово Божие и принять его. Но когда мы его поняли, нам нужно следить за постоянством. Когда слово уже упало, и оно начало прорастать, когда мы услышали проповедь и поняли ее, враг уже не может это украсть. Понимаете? Это духовная истина. Когда мы не поняли, он может украсть. Но когда мы поняли, то он не может украсть. Но он может погубить его. Это семя. Как он может ее погубить? Через две вещи, которые называются скорбь и гонение. Его задача, чтобы убить это зерно. Наша задача, чтобы сделать все, чтобы это зерно проросло и дало плод. Смотрите, как получается. Он в нашей жизни посылает скорбь. Что такое скорбь? Это горе, страдание, несчастье, беда, бедствие, недомогание. В некоторых случаях это слово переведено как нищета. В нашей жизни начинают меняться внешние обстоятельства. В нашей жизни начинают происходить вещи необычные. В нашей жизни вдруг получается гонение. Почему? Мы должны знать почему. Потому что это тайны Божьи. Мы услышали Слово Божье. И если ему не удалось украсть его, и оно начало прорастать, то идет вторая волна, которая называется скорби и гонения. 2 Коринфянам 2:4 написано. 2 Коринфянам 2:4. «И от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». От скорби. Это же слово употребляется в Матфея 24:9. Матфея 24:9 написано: «Когда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». И это же слово написано в Деяниях 7:11. Деяние 7.11 говорит: «И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания». То есть из этих всех мест Писания мы можем понять, что внешние обстоятельства начинают меняться. Возможно, экономическое положение в стране меняется. Возможно, положение в нашей семье меняется. Возможно, наши отношения между мужем и женой, или родителями и детьми, или наши отношения в церкви меняются, или на работе. Это все гонение, то есть скорбь. Гонение мы дальше поговорим. Это все скорбь, и в этой скорби есть предназначение. Для того, чтобы то слово, которое упало и начало возрастать, чтобы оно погибло. Вторая часть того, что делает враг нашей жизни, это гонение. Дословно это означает гнать или преследовать. И Писание нам дает очень конкретную причину, почему. Это происходит за слово. 4 глава Деяний. С 5 по 31 стих. Мы не будем читать эту историю. Но что произошло? Когда ученики начали проповедовать, 4 глава с 5 по 31 стих. Когда ученики начали проповедовать, на них начали воздвигать гонения. Если у нас есть живое слово Бога, Если у нас есть живое слово от Бога, и мы можем этим словом поделиться с другим, то на нас всегда будут гонения. Если кто-то из людей принял живое слово от Бога, он его понял, и он начал свою христианскую жизнь, то на него всегда будут гонения. Смотрите, что произошло с учениками. Им запретили, это в 18 и 21 стихе. Какова их была реакция на это? Им сказали, вы не можете проповедовать, запретили им, били даже в некоторых случаях. Что они сделали? В 29 стихе они пришли, рассказали своим друзьям, верующим, и они начали молиться. У нас есть способ, как бороться с этим. Этот способ называется молитва. И в 31 стихе, в последнем стихе этой главы, по-моему, написано, что Слово Божье они начали говорить с дерзновением. Ученикам пришлось это пережить. Они узнали силу слова. Петру был дан ключ для царствия. Он первый из учеников, из апостолов, стал для того, чтобы проповедовать. И после этого начали проповедовать другие. И как только Слово Божье начало сеяться в большой силе, и многие начали обращаться, сразу же началось гонение. Но первые христиане знали, как бороться с этим гонением. Смотрите, как нам можно избежать, как нам нужно бороться. Молиться, еще раз молиться. Пример Петра, Луки 22 глава, 31-32 стих. Нужна ходатайственная молитва. Христос сказал, «Вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя».